Два полюса. Годичная игра, поныне известная под названием «Китайский дом» и нередко цитируемая, вознаградила Кнехта и его друга за их труды. А Касталии и ее администрации подтвердила правильность призвания Кнехта на высшую должность. Снова довелось Вальдзелю, деревне игроков и элите, испытать радость блестящего и волнующего празднества. Давно уже не была годичная игра таким событием, как на сей раз, когда самый молодой и вызывавший больше всего толков магистр должен был впервые публично показаться и показать, на что он способен, а Вальдзель возместить прошлогодний урон и провал. На этот раз никто не был болен, и великой церемонией руководил незамученный заместитель, холодно подстерегаемый бдительным и недоброжелательным недоверием элиты, и преданно, но без энтузиазма, поддерживаемый издерганными служащими. Безмолвно, неприступно, как настоящий первосвященник, в бело-золотом облачении главной фигуры на праздничной шахматной доске символов чествовал магистр свое и своего друга творение. Излучая спокойствие, силу и достоинство, отрешенный от мирской суеты, появился он в актовом зале среди многочисленных причетников, ритуальными жестами открывал акт за актом своего действа, светящимся золотым грифелем изящно наносил знак за знаком на маленькую доску, перед которой стоял, и тотчас же эти же знаки, шифры игры, во сто раз увеличенные, появлялись на исполинском щите задней стены зала, шепотом повторялись по складам тысячами голосов, громко выкликались дикторами, рассыпались телеграфистами по стране и по всему миру. И когда он, в конце первого акта, начертав на доске итоговую его формулу, внушительно и величаво дал указание для медитации, положил грифель и сел, приняв образцовую для самопоружения позу, тогда не только в этом зале, в поселке игроков и в Касталии, но и в разных краях земли приверженцы игры благоговейно присели для этой же медитации и пробыли в ней до той минуты, когда в зале поднялся со своего сиденья магистр. Все было так, как бывало множество раз, и однако все было трогательно и ново. Отвлеченный и с виду вневременной мир игры был достаточно гибок, чтобы реагировать на ум, голос, темперамент и почерк определенного человека. Личности сотнями оттенков, а личность достаточно крупна и развита, чтобы не считать свои идеи важнее, чем неприкосновенная автономия игры. Помощники и партнеры, элита, повиновались как хорошо вымуштрованные солдаты, и все-таки каждый из них в отдельности, даже если он только отвешивал с другими поклоны или помогал управляться с занавесом вокруг погруженного в медитацию мастера, вел, казалось, творимую своим собственным вдохновением игру. А толпа, огромная, переполнявший зал и весь Вальдзель, масса людей, тысячи душ, совершавшие вслед за мастером фантастическое ритуальное шествие по бесконечным и многомерным воображаемым пространствам игры, давало празднику тот основной аккорд, тот глубокий вибрирующий бас, который для простодушной части собравшихся составляет самое лучшее и едва ли не единственное событие праздника. Но и искушенным виртуозом игры, критикам из элиты, причетникам и служащим, вплоть до руководителя и магистра, тоже внушает благоговейный трепет.